Эпилог. Жан, мальчик мой. Напротив меня в венецианском кресле сидел конт Жан Дарманьяк, мой отец, и укоризненно качал головой. Ты совсем безрассуден? Он весь в тебя, Жанно. Контесса Изабелла Дарманьяк, моя родная мать, улыбнулась и успокаивающе положила руку на плечо своего мужа и брата. Она сидела рядом в кресле пониже, одетая в богатое, расшитое золотом и речным жемчугом платье, простоволосое, только в накинутом на голову невесомом, почти прозрачном покрывале, стянутом золотой диадемой. «Ты его постоянно защищаешь!» Конт недовольно дернул головой. «В его возрасте пора бы уже и повзрослеть. Я, как сейчас помню, дела государственные решал в его годы». «Он и повзрослел?» Контесса опять улыбнулась, тактично прервав мужа. «Он скоро станет отцом двух очаровательных девочек». «Плодить бастардов — нехитрое дело». Жандарманьяк нахмурился, но на лице пробивалась тщательно скрываемая улыбка. «Лучше бы задумался, как вернуть положенное». «Секундочку, секундочку!» Я возмущенно вскинулся. «Какие девочки? Мама, папа, вы это о чем?» И проснулся. «Черт, опять сон!» Пора бы привыкнуть и не реагировать так заполошно. Но о каких девочках мама говорила? Что за бред? Матильда прислала письмо, в котором уверяет, что носит мальчиков. Уже 4 месяца как носит. И Самуил, хренов лекарь, клятвенно подтвердил это. А если... Обрежу пейсы иудею за дезинформацию. От ужаса и разочарования открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. Большие резные дубовые панели на стенах. Гобелены с вышитыми на них сценами псовой охоты. В громадном, богато украшенном цветными изразцами камине догорают дрова, исходя огненными сполохами, и богато накрытый стол, уставленный золотой посудой. Повернулся и уткнулся носом в копну истинно черных, пышных волос. Рядом со мной, мерно посапывая носиком, сладко спала, закутавшись в меховые одеяла, молодая женщина. Из-под бобрового полога выглядывали мраморно-белая изящная ножка и краешек изящно очерченной попки. Аделина. Аделина Беатриса Фюрстерингессен-Дармштадтская, Ангальт-Цербская, герцогиня Нюрнбергская, жена посланника Священной Римской империи при Бургундском отеле. Между прочим, кажется, какая-то троюродная прапрабабка будущей императрицы Всероссийской – именно той, прославленной историками, кинорежиссерами и писателями фики, ставшей Екатериной II. Охренеть! Прекрасная и развратная до невозможности немка, наставившая своему престарелому муженьку грандиозные ветвистые рога о множестве отростков, немедленно по прибытии в Бургундию. И находимся мы с ней сейчас в ее охотничьем замке, недалеко от Брюсселя. Карл перебазировал свой двор в малый отель, расположенный во Фландрии, а замок-то любезно подарен ей Карлом Бургундским. Презент в знак приязни и с определенными намерениями. Патрон мой сам далеко не против сходить на сторону, хотя и безумно любит свою жену Маргарит. М-да. Прав, папаня. Пора бы и повзрослеть. А то Карлуша урежет меня на голову и не посмотрит, что я у него в фаворе. Дела сердечные, они такие. Стараясь не разбудить женщину, встал и побрел, шлепая босыми ногами по медвежьей шкуре к столу. Налил себе полный бокал вина и жадно выпил. Вчера славно повеселились. Ох и славно. Фурия, а не девка, хоть и герцогиня. «Ком!» Аделина проснулась и, сонно щурясь, поманила меня к себе пальчиком. «Ком цу мир, май либе кроссе бэ!» «Иди ко мне, мой любимый большой медведь. Немецкий». Немка откинула меховое покрывало и приподняла руками свои совершенные груди. Пальчики ее затрепетали на рубиновых сосках. «Ох, стервь, какое тут нахрен благоразумие!» «Я воль, майне кюнинген». «Слушаюсь, моя королева. Немецкий». Бокал, звякнув, шлепнулся на стол, а я рыбкой нырнул в необъятную кровать. Зарычал, как медведь, и штыковым ударом ворвался в ее горячее лоно. «Бит «Bitte langsam!» «Пожалуйста, медленней, немецкий!» Горячо зашептала Аделина, выгибаясь всем телом, и впилась коготками мне в спину. «Langsam, bitte! Langsam!» «Бдзинь!» Узенькое окошко разлетелось вдребезги, и на медвежью шкуру в россыпи слюды шлепнулся увесистый камень. Я пулей слетел с Аделины, схватил валяющиеся возле кровати пистоли и метнулся к окошку. Осторожно выглянул и разглядел под тусклым светом полной луны, торчащего внизу осиновым колом, юнкера Уильяма Логана ван Брескинса, причем одновременно отчаянно жестикулирующего и удерживающего в поводу своего жеребца. Что за хрень? Тук сегодня в карауле, обеспечивает с моими лейб-гвардейскими негрилами ближний круг охраны Карлуши. Что там есть? Немка выхватила из-под подушки миниатюрный стилет и тоже выглянула в окошко. Рассмотрела Тука и грязно выругалась. «Груне шайзе!» Немецкое ругательство. Буквально «зеленое испражнение». «Что есть там делать этот солдат?» «Солдат. Немецкий». «Это мой оруженосец». «Я знать». Аделина разочарованно вздохнула, бросила на пол стилет и прижалась ко мне. «Ты уходить?» «Да, моя Роза». «Гуд». «Хорошо. Немецкий». «Делать это тихо и быстро». Немка, отблескивая в мерцающем свете тлеющих поленьев в камине идеальными ягодицами и другими очаровательными выпуклостями голенького тела, решительно метнулась к кровати и вытащила из потайного ящика бухту шелковой веревки с узлами. Подскочила к окну и, укрепив крюк, опустила ее вниз. А может, я, лихорадочно натягивая средневековые труселя и завязывая тесемки под коленями, показал рукой на дверь. «Найн!» «Нет, немецкий». Аделина замотала головой, лукаво рассмеялась и потрепала меня по щеке. «Пусть будет романтише wie im Roman». «Романтично, как в романе. Немецкий». «Пусть будет, клятая романтика». Печально согласился я и слегка хлопнул прапрабабку русской императрицы по задку. «Эпичный жест! Это как пенделя прапрадеду Гитлера дать!» Не удержался я. Выглянул в окошко и поежился. «Высоко же твою мать! Мать его за ногу! Еле взобрался сюда, в башню, по этой чертовой веревочке, а теперь по ней же и вниз! Я что, акробат?» Египетская сила, чего только не сотворишь ради шикарного перепиха. Последний жаркий поцелуй, и я, брякая эспада и матерясь как сапожник, полез в окно. Мама! Но слез таки благополучно, умудрившись не сверзиться. Опыт, ёптыть! Спрыгнул на хрустящий иней и зашипел на Тука. Что там за нахрен у тебя случилось? До утра подождать не мог? Ой, монсьюр! Запричитал приглушенно Скотт, состроив встревоженную рожу. «Его светлость вас немедленно требует, даже ногами топочет. Кричит, подайте мне барона ван Гуттена по государеву делу, хоть тресните!» Вот я и сорвался. «Где эти бездельники?» Завертел я головой и увидел, как к нам бегут и Ост, и Клаус, ведя в поводу лошадей. Пацаны в сторожке всю ночь осеменяли на пару Магду, любимую камеристку герцогини. «Тоже надо. Тоже воспитание рыцаря». И мой пример, конечно, действует. Верной дорогой идут мальчики. «На конь!» Послал с места в галоп каприза и крепко задумался. Что там произошло? У Карла что-то вывихи подобные частенько в последнее время стали случаться. Обстановка международная очень нервная, но... При чем тут барон ван Гуттен? Я, конечно, в плотном фаворе у герцога. Милости сыплются, как из рога изобилия. Возвращение из отпуска прошло просто триумфально. Герцог, когда увидел моих чернокожих молодцов, чуть ли слюни не пустил, а после строевых экзерциций, произведенных моими негрилами на плацу, вообще впал в экстаз и назначил их своими спицерами тела, под моим командованием, конечно. Моя артиллерийская эскадра, произведя стрельбы в высочайшем присутствии, приумножила милости. Еще бы. По дальности, точности стрельбы и по маневренности — мы как бы не впереди всего христианского мира оказались, а то и бусурманского тоже. Успех. Явный успех. Рыбка в различных видах и засолах, привезенная из Баронии, просто взорвала отель. так что поток золота полился в мой карман просто рекой. Особенно убила всех почти тонная белуга холодного копчения, как нельзя кстати выловленная моими рыбачками. Икорку с нее я, правда, только герцогу презентовал, но и себе пару бочонков оставил. А жутко редкий белый кречет и свора породистых гончаков, Карлу в подарок, завершили успех. К тому же дошли до двора и слухи о похождениях барона «Жестокие клинки» в Брабанте. И покатилось. До службы руки просто не доходили. Да какая там служба? Иногда на парадных выходах мелькал. В основном отдувался за меня Тук. А я пошел в разгул. Балы, охоты, просто таскание по благородным девкам и попойки в окружении сливок бургундской знати. На дуэлях, правда, не дрался. Случая просто не представилось. Опасаются теперь дворянчики меня задевать. А так, все развлечения благородные в ассортименте. Дай бог никакого средневекового трипера не зацепить. Свет, свет, свет. Карл прилюдно назвал меня образцом благородного кабальера, образцом рыцарственности, многими другими образцами, постоянно ставил в пример и назначил личным телохранителем своей единственной дочери. А это, знаете ли... Нет-нет, до нее я еще не добрался. Хотя хороша дева. Хороша. Но очень опасаюсь. Хотя сама девчонка... Мала она совсем еще, и посматривает на меня с определенным интересом, и уже заманивала на парфорсной охоте, которая на большая охотница, подальше от свиты, в непролазные буреломы, но я стоек, как оловянный солдатик. Аж от самого себя завитки берут. Да, голова дороже сиюминутной страсти, поэтому ни-ни. Так в чем же тогда дело? Может, наконец, война? Вполне возможно. Определенно что-то назревает в воздухе. К примеру, Рене II, владетель Эльзаса и Лотарингии, в свое время заложил свои земли Карлу и заключил с ним договор по обороне. Герцог поставил свои гарнизоны в Нанси, фактически аннексировав провинцию. Рене уже давно подступался с осуженными ему всемирным пауком деньгами об обратном выкупе этих земель, но Карл его просто послал. Тогда Рене наладился дружить с пауком против Карла. Опять же, в Нанси взбунтовались горожане и порешили бургундского наместника. Теперь вопрос войны — дело дней, а то и часов. Да, скорее всего, Карл ждет меня на военный совет. Я так думаю. По крайней мере, хочется, чтобы так было. Иные варианты меня не устраивают. Бросил повод каприза Клаусу и взбежал по ступенькам во дворец. Торопливо отвечая на поклоны встречных вельмож и распугивая едва продравшую глаза прислугу, галопом понесся в личный кабинет герцога. Выдохнул, перекрестился и осторожно постучал. Карл, смелый, в парчевом халате сидел в кресле и, отпивая из бокала подогретый гиппокрас, пристально что-то рассматривал в своих руках. Свечи в больших золотых шандалах почти полностью оплыли. На столе в беспорядке разбросаны карты, какие-то письма и бумаги. Лицо у Карла припухшее. Опять всю ночь бдил. «Ваша светлость!» Я, не доходя трех шагов до герцога, бухнулся на колено. «Где вас носит, барон?» Недовольно буркнул Карл. «Вы заставляете нас ждать!» Я промолчал, уставившись в ковер. «Пока лучше промолчать. Своего патрона я уже достаточно хорошо изучил». «Я просто не мог дождаться утра в своем намерении вас осчастливить, Жан!» Герцог продолжил уже значительно подобревшим голосом. «Встаньте и подойдите ко мне!» «Не понял, что значит осчастливить?» «Ой, не нравится барону это...» «Вот!» Карл передал мне в руки небольшой портрет, на котором была изображена сравнительно миловидная полненькая белокурая женщина. «Это Дагмар!» «Гривинда ап Борнхольм из королевства Дания». «Гривинда?» «А, графиня! Все у этих данов не как у людей. А чего он мне эту парсуну тыкает?» Я чуть не почесал в затылке от недоумения, но сдержался. Герцог, глядя на мое ошарашенное лицо, отображавшее напряженный мыслительный процесс, с удовольствием рассмеялся. «Да полно вам печалиться, друг мой! Она богата, как крес!» И поговаривают, что не намного страшнее и старее, чем на Парсуне. Да и даны не такие дикие, как кажется с первого взгляда. И не забывайте, что Бургундия превыше ваших личных желаний. «Значит, дело решенное. После кампании в Лотарингии едем вас женить в Данию». «М-да. Сколько веревочки не виться, а конец-то вот он». «Ну что же, был фламандским бароном, стану датским графом. Побыл холостяком и хватит. Одно утешение, что сначала на войну смотаться придется, а на ней многое измениться может». «С радостью выполню все ваши пожелания, сир!» Не задумываясь, ответил я, коснулся губами руки Карла и преданно улыбнулся герцогу в лицо. «Черт подери! Хорошо-то как!» «Кроме того, конечно, что приходится ручки лобзать. Не, в самом деле чувствую себя окрыленным. Спасибо вам, мои неизвестные покровители, за то, что закинули меня в это прекрасное, волнительное и полное приключений время. Жизнь продолжается. Чертовски увлекательная жизнь. А то ли еще будет». Новая Каховка, Днепропетровск, Донецк, 2014 год. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг, 2019 год. Текст читал Игорь Ломакин.